Глава 6. На следующий день меня ждал сюрприз. Незапланированный приезд Ильи. Оказалось, Светка по секрету поделилась с ним моими приключениями. В беседке, скрытой от посторонних глаз высокими кустами, Илья уговаривал меня вернуться в город, не дожидаясь окончания путевки. Мой категорический отказ покидать дом отдыха его не остановил. Упрямо качая головой, я даже не спорила, прекрасно отдавая себе отчет, что разумных доводов остаться у меня не было не только для него, но и для себя. Мой друг был раздосадован. Обычно он понимал мотивы моих поступков, но не в этот раз. Провожая Илью у ворот, я пыталась отвлечь его безопасными расспросами о том, что происходит в городе. «Ты что, уезжаешь?» Встревоженный оклик Лены застал меня врасплох. Я и не заметила, что они с Максимом Сергеевичем гуляли поблизости. Девочка подошла ко мне и схватила за руку, вопросительно заглядывая в глаза. «Нет, что ты! Я бы попрощалась с тобой, если бы решила уехать!» Увидев облегченную улыбку девочки, я перевела взгляд на ее спутника. Тот тоже выглядел довольным. «Странно, он же давно мечтал от меня отделаться. Может, избавился, наконец, от своих подозрений?» Я раздумывала об этом и не сразу заметила, что мужчины обмениваются напряженными взглядами. А они-то что не поделили? Уж точно не меня. Из-за присутствующих наше прощание с Ильей вышло скомканным. Он быстро обнял меня и сел в такси. Проводив взглядом машину, я повернулась к Лене, которая все еще стояла рядом. «Ну что, погуляем вместе?» Девочка с удовольствием согласилась. Я думала, ее опекун уйдет. Но он остался и не спеша прохаживался с нами по аллеям, словно у него не было никаких дел. Мы гуляли уже 20 минут. Конечно, я не ожидала светской беседы, но молчание начало действовать мне на нервы. Когда Лена в очередной раз убежала вперед, оставив нас одних, я не выдержала. «Удалось выяснить что-нибудь про покушение?» Похоже, эти слова прозвучали слишком резко. Мой спутник удивленно посмотрел на меня, отвлекшись, наконец, от своих мыслей. «Пока ничего определенного. «Вам не кажется, что опасность для Лены еще сохраняется?» Злило его нежелание обсуждать со мной происшествие. О, а вот и снова этот мрачный, подозрительный взгляд. «С чего ты взяла, что Лене что-то угрожает?» «Просто немного поразмышляла о том, что произошло. Не стоит принимать меня совсем за дуру». «И до чего же ты додумалась?» «До того, что Лену пытались похитить. А у вас что, другое мнение?» «Не могу понять, почему тебя это волнует?» «Может, вы забыли? Я тоже во всем этом участвовала, и мне не безразлично, что случится с девочкой». «А почему не безразлично?» Он пытливо смотрел на меня и ждал ответа. «Интересно, слово «человеколюбие» вам знакомо?» За неимением других доводов сошел и этот. «Послушайте, хватит выдумывать не весть что. Так вышло, что я подружилась с Леной. И мне правда не все равно, что с ней будет, верите вы или нет». Не знаю, мои слова на него подействовали или что-то еще, но Максим Сергеевич успокоился и сменил гнев на милость. «У меня есть разные предположения, их проверяют». «Может, Лене нужна охрана?» «Здесь полно охранников, я запретил ей выходить на улицу одной». Раз он был в нормальном настроении, я решила задать несколько важных вопросов. «Что случилось с Лениными родителями?» «Отца у нее нет, а мать недавно умерла». Что ж, я подозревала что-то подобное. «Она рассказывала про каких-то родственников». «Да, у ее матери остались дальние родственники со стороны отца. Лена их ни разу не видела. Недавно они вышли на нас и стали настойчиво звать ее к себе. Достали своими звонками. Лена отказалась к ним ехать, и я их послал». «И вы тогда решили, что я от них? Почему?» «Просто был на взводе, вот и привиделось. Я же просил прощения». «Да нет, я не обижаюсь. Я бы тоже всех вокруг подозревала». Девочка вернулась, прервав нас, и мы отправились в корпус. Не могу сказать, что я была полностью довольна разговором. Мало что прояснилось, но все же это был прогресс в наших отношениях. Следующие несколько дней я почти ежедневно гуляла с Леной. Иногда к нам присоединялся Максим Сергеевич. Вспомнив подозрения девочки, что ему на самом деле не очень хочется быть ее опекуном, я внимательно приглядывалась к ним и не видела ничего, что подтверждало бы ее опасения. Казалось, ему искренне нравится общаться с Леной. Сидя на лавочке и наблюдая, как он, словно мальчишка, играет с ней в мяч, я задумалась о том, как давно они знают друг друга, что связывало его с матерью девочки. просто дружба или нечто большее. Иначе мне было трудно объяснить его привязанность к Лене. Набегавшись, Максим Сергеевич сел рядом со мной передохнуть. Он все еще улыбался, и я не могла не отметить, что эта мальчишеская улыбка очень ему идет. Смягчает резкие черты лица и делает на несколько лет моложе. «А ты не хочешь побегать?» Он повернулся и посмотрел на меня в упор. Сердце вдруг забилось быстрее. Я смутилась, отвела глаза и тихо пробормотала. «Нет, сегодня очень жарко». Он отвернулся, помолчал немного, вздохнул и протянул. «Да, жара. Лена упрашивает меня снова поехать на озеро, а я ближайшие дни занят. Я бы тоже не отказалась искупаться», — помечтала я. Духота и меня доконала. Мой собеседник прищурился, что-то обдумывая, потом предложил. «Может, съездишь с ней завтра на озеро, пока я буду в городе? Конечно, с охраной. И подругу свою бери». Я подумала и согласилась, не видя причин для отказа. Да мне и не хотелось отказываться. «Ну и отлично. С вами поедут Егор и водитель». Услышав о предстоящих планах, девочка взвизгнула от радости и потащила меня собираться на пикник. Максим Сергеевич хорошо продумал наш отдых. Пока мы с Леной играли в бадминтон, а Светка загорала, Егор с водителем раскладывали походный мангал. Рядом с нами никто не расположился. Вообще отдыхающих было мало. Похоже, в такую погоду им лень было тащиться даже на озеро. Пообедав вкуснющими зажаренными сосисками, девочка захотела искупаться. Я знала, что она хорошо умеет плавать, но не разрешала заплывать глубоко. Пресная озерная вода бывает коварна. Мы плескались недалеко от берега, когда услышали раздраженные голоса. Оглянувшись, увидели, что около нашей машины Егор и водитель громко спорят с каким-то мужчиной. Трудно было разобрать, о чем речь, но разговаривали на повышенных тонах и сильно жестикулировали. Может, какой-то пьяный пристал? «Ладно, сами разберутся», — подумала я и обернулась к девочке. Лене нравилось нырять, а меня это беспокоило. В мутной воде я не могла ее видеть, хотя она и плавала рядом со мной. Я старалась разглядеть что-нибудь в толще воды, когда кто-то резко дернул меня за ноги. Теряя равновесие, я лишь злилась на дурацкую шутку, не понимая, что рывок был слишком сильным для ребенка. Неожиданно оказавшись под водой, не успела вдохнуть воздух и захлебнулась. Отчаянно барахтаясь, вынырнула на поверхность и, едва увидев испуганную мордашку Лены, снова погрузилась под воду из-за очередного толчка. До сих пор эти события вспоминаются мне, как картинки в замедленном фильме. Вот я выныриваю, вижу ужас в глазах ничего не понимающей девочки, слышу продолжающиеся на берегу разборки. Вдруг приходит понимание, и страх сжимает сердце. Сейчас то же самое произойдет с Леной, и я не смогу найти ее в такой мутной воде и помочь. «На берег!» — хриплю я, а мне кажется, что кричу, и горло разрывает боль. Она, наконец, начинает двигаться. А я ныряю и отчаянно пытаюсь легать ногами того, кто крутится под водой, в слабой надежде немного задержать его и дать девочке уйти. Воздух заканчивается. Я снова на поверхности. Слышу крики Светки, вижу Лену почти у берега и бегущего к ней Егора. Снова кругом вода. Я уже не легаюсь, нет сил. Но и под водой никого нет. Меня кто-то хватает. Надо сопротивляться, а я не могу. Потом вижу испуганное лицо Егора, и все, темнота.